Вот и оказались теперь они за этими решетками невесть на сколько дней и ночей. Цокали копыта буланого коня, удаляя всадника от здания больницы, заставившего дрогнуть сердце даже видавшего виды рубаки. На Кавказской улице, пересекавшей Барочную, он на минуту остановился, залюбовавшись видом, открывавшимся впереди. Круто спускавшаяся улица обрывалась внизу, врытого в землю столбика. Слева желтел срезами глины небольшой бугор, а впереди, до самого горизонта, расстилалось займище, покрытое водой. Разлив спадал, из воды то тут, то там торчали кусты куги, несколько лодок и баркасов бороздили Аксай. А на расстоянии какой-нибудь версты от берега уже веселыми зелеными проталинами просматривалась земля, жадно ловившая солнечное тепло после долгого пребывания под водой. Павел Сергеевич каблуком тронул застоявшегося коня, и буланый жеребец с очень стройными, красивыми ногами гордо двинулся вниз к обрыву. Еще издали Якушев отыскал глазами угловой дом на правой стороне, снизом из камня ракушечника и верхом, обшитым досками, выкрашенным в коричневый цвет. Над красной жестяной крышей высилась кирпичная труба. Подворье было обнесено обветшалым забором, разделенным каменными тумбами. Над парадной дверью дома на железных фигурных опорах провисала дряхлая ржавая крыша. От ветров и дождей краска на ней облупилась. «Да, не слишком-то ты, Саша, рачительный хозяин», — усмешливо подумал старший брат. Ставни на окнах дома были распахнуты, и это внушило Якушеву надежду, что живые люди тут есть. Он подъехал на коне к самому парадному, протянул руку к звонку, повернул несколько раз рычажок из потускневшей меди. Хриплый треск тотчас же рассыпался за дверью. До Павла Сергеевича донесся недовольный женский голос. «Саша, не слышишь, кто ли? Звонят же, открой!» «Иду, иду!» — послушно ответил мужской голос, настолько знакомый, что Павел ощутил, как волна радости захлестывает его. «Значит, братишка жив, и никакая дурная сила его не взяла за эти годы!» Звякнула выброшенная из своего гнезда цепочка, глухо лязгнул засов, дверь распахнулась, и на пороге он увидел совершенно лысого, небритого человека в серой сатиновой косоворотке и помятых, забрызганных известью черных грубошерстных брюках. Огромный лоб его был прорезан складками. Сипло дыша, он поднял глаза и отпрянул от удивления, увидев на пороге коня, а в седле военного со шпалами в петлицах. Его ошеломленность была настолько велика, что с минуту он глотал раскрытым ртом в воздух, прежде чем, запинаясь, выговорил. Однако ко мне подобным образом еще никто не являлся. Вы, собственно говоря, кому?» Павел оглушительно захохотал. Корчась от смеха, он упал на гриву коня, потом снова выпрямился в седле и схватился за живот, продолжая смеяться. «Сашка, да ведь это же я!» «Позвольте, но я вас не имею чести знать». С растущим недоумением воскликнул хозяин дома. «Да иди ты к черту со своей старомодной честью!» Соскакивая с коня, проговорил всадник и, растопырив руки, пошел навстречу. «Сашка, неужели не узнаешь? Неужто ничего прежнего в моем облике не осталось? Да ведь я же твой брат, разъединственный Пашка Якушев!» Что-то дрогнуло на рыхлом лице, открывавшего дверь. Судорожной волной промчалась по нему радость. Он бросился навстречу, повис на твердых, мускулистых руках Павла Сергеевича и долго рыдал, не отрывая от его плеча упавшей головы. Ну ладно, ладно, унимал его Павел, перестань. А то уже и я начинаю всхлипывать не к месту.